Глава 26. Гости 2. В таком вот подавленном состоянии Никита и пришел на вечеринку семейства Ридумов. «Элита Никса!» Ульф обвел рукой открывающуюся перед их глазами картину так, словно все это принадлежало лишь ему. Выглядело это немного странно. Но тут Никита вспомнил реакцию дварфа на Айлу, и все стало на свои места. Да Ульф же просто красовался перед своей партнершей, пытаясь впечатлить ее. Увы, для него сам дварф совсем не заинтересовал помощницу Марики, и та больше оглядывала зал в поисках чего-то известного только ей. Никита тоже решил последовать ее примеру и тут же обратил внимание на некоторые странности. «А чего это некоторые жмутся к стенам?» Парень заметил, что часть гостей не проходит поближе к центру зала, как это только что сделали они. С одной стороны, могло показаться, что те просто стесняются, но с другой, никакое стеснение не могло стоить такой толкучки, в которой они стояли. «Не жмутся к стенам, а располагаются в зоне тени кроны», поучительно вытянул палец вверх Ульф. «Весь зал, если ты не заметил, разделен на три секции. Тень кроны для тех, кого просто пригласили из вежливости, чтобы показать поддержку рода. Зона листвы — это для таких, как мы, чье положение позволяет выделить их из толпы. Посмотри, тут много основателей родов попроще, военных и крупных городских чиновников». «Понятно». Никита действительно увидел вокруг много мундиров и важных зверолюдей. «А представители сект тут есть?» «Обычно нет». Ульф был явно доволен, что может кого-то поучать, показывая свою осведомленность. «У них свои дела. Но если кто-то из них соберется прийти на этот или любой другой вечер, для них всегда есть золотые ворота. Демонстрируешь силу и никаких проблем. А то раньше бывало, некоторые снобы пытались закрыться от сект, и все знают, чем это закончилось. Никита не знал, но догадывался. Поэтому спрашивать об этой истории не стал. Тем более, что он не мог не признать некоторую элегантность принятого в Никсе решения. Этакий социальный лифт в действии. Стал достаточно силен, и можешь ходить, куда тебе хочется. И не надо бояться, что кто-то решит бороться за свои права. По крайней мере, среди тех, кто на самом деле мог бы это сделать. Стоп! Никита чуть не сбился с шага. Получается, Айла легко могла пройти сюда и без него. Не зря же она пошла через золотые ворота, а не вместе с обычными гостями. Показывала свои возможности. Тут парень заметил улыбку девушки, которая явно следила за сменой эмоций на его лице. Похоже, она довольна. Да, помощница Марики показала, что его услуга не так уж и ценна. Но, с другой стороны, сделку нарушать она вроде бы не собиралась. Успокоившись, Никита решил вернуться к разговору. «Подожди, ты говорил о трех зонах, а назвал только две». «А потому что нечего меня прерывать». Ульф тоже, как и парень недавно, скосил взгляд на Айлу, пытаясь понять, как она на все это реагирует. «Третья зона — это корни. Место, где сидят только члены рода. Самые приближенные к ним разумные, ну, и совсем уж важные шишки, если они решат сюда прийти». Никита проследил за взглядом дварфа и сразу заметил, что в центре зала действительно выделяется еще один угол. Там, помимо обычных фуршетных столиков, вокруг которых ходили все остальные, расположились полноценные дубовые столы, за которыми сидели только представители зеленолицевого народа. Хотя нет. На краю стола, рядом с Норком Ридумом, Никита увидел еще и Маули. Детектив тоже заметил слугу, и на лице его появилась кривая усмешка. Никита быстро отвернулся, чтобы не провоцировать конфликт, и на другом конце стола увидел еще одного знакомого человека — Даррена Мака. Впрочем, учитывая, сколько в ресторане обладателя синих полос на черепе работает эльфов, парень ни капли этому не удивился. А вот то, что хозяин яйца дракона нашел время кивнуть ему в ответ и даже поднять бокал в знак приветствия, показалось Никите хорошим знаком. Ровно до того момента, когда он увидел еще одно знакомое лицо. Нет, этого эльфа он не знал лично. Просто запомнил рассказ Нульфа о зеленолицем покупателе со шрамом. И вот он сидел тут, причем не один. Рядом с ним расположился еще один, совсем молодой, эльф с зелеными волосами. У Никиты мурашки побежали по спине. Единственный в зале эльф с прической такого цвета. После недавнего воспоминания о сражении в подземелье, на взгляд парня, это не сулило ничего хорошего. «Принеси нам с Айлой вина!» Ульф успел познакомиться со своей спутницей получше. И сам, отправившись танцевать, послал слугу за напитками. «Значит, вина!» Никита огляделся по сторонам. Нашел столик с алкоголем и уже хотел отправиться к нему, когда его перехватили. «Выходит, ты на самом деле умудрился сюда пробраться?» Причем сразу в зону ветвей. На плечо парня опустилась тяжелая рука Даррена Мака. И когда тот только успел к нему подойти? «Да, я же просто сопровождаю своего друга». Никита указал на Ульфа, к которому в этот момент подошел степенный гном, и тому пришлось отставить свою спутницу одну. Кстати, Айла, судя по ее лицу, была этому только рада. «Молодого Кайзенса?» Даррен посмотрел на временного хозяина Никиты и недовольно поморщился. «Надеюсь, их роду хватит ума сохранить верность союзу с мастерсами, иначе, боюсь, все это может закончиться резней. Активирован долг крови. Вы должны спасти жизни 10 дварфов». Даррен Мак еще не договорил, как внутренний мир Никиты полыхнул. И парень на мгновение, скользнув туда, увидел эту надпись. Только теперь он осознал, как подставил сам себя, приняв этот долг. Вот вроде бы какая-то неявная опасность, а что-то внутри горит и прямо-таки требует с ней разобраться. Впрочем, попробовал успокоить себя парень, надо всего лишь спасти 10 дварфов, и проблема будет решена, не так уж и сложно. «Зайди ко мне завтра, и мы это обсудим». Даррен улыбнулся, довольный реакцией Никиты. Он не ожидал, что верности того своей учительнице окажется достаточно, чтобы переманить слугу на свою сторону. Но, похоже, недооценил влияние молодой Арии. «А может быть, сегодня?» Никита прислушался к жжению в груди и понял, что его организм не согласен откладывать выполнение долга без веских причин. «Какой ты торопыга!» Даррен усмехнулся. «В полночь открывается аукцион, и тогда я и остальные гости из зоны корней перейдем в следующий зал. Тебе туда, увы, нельзя. Если, конечно, у тебя не найдется пары миллионов золотых наличкой или какого-нибудь редкого артефакта на продажу». «Артефакт на продажу», — Никита задумался. И тут, обрывая течение мыслей, его взгляд зацепился за Айлу. Она скользнула по залу, следуя за высоким статным военным. Потом резкое движение, и пальцы девушки коснулись его шеи, оставив после себя красную точку. «Она что, кровь собирает?» Никита не выдержал и огляделся по сторонам, но остальные словно не заметили того, что только что сотворила приведенная им девушка. Впрочем, учитывая, кого он позвал, парень мог бы и догадаться, что такая, как Айла, никогда не будет вести себя тихо. «Что ты сказал?» Даррен Мак напрягся, услышав, как слуга что-то пробормотал про себя. Фразу, где отчетливо прозвучало слово «кровь».